под масками. А под маской было звездно, улыбалась чья-то повесть, Кроталась тихо ночь, и задумчивая совесть, тихо плавая над бездной, уводила время прочь, и в руках когда-то строгих был бокал стеклянных влаг. Ночь сходила на чертоги, замедляя шаг, и позвякивали миги, извиняла влага в сердце и дразнил зеленый зайчик в догоревшем хрустале. А в шкапу дремали книги, там к резной старинной дверце прилепился голый мальчик на одном крыле.